Глава 13. Драконы заходили на цель, как хорошо отлаженное звено истребителей. Двумя рядами по 4 штуки. До первой пары оставалось 20 метров. Они уже начали раскрывать пасти, но тут я прыгнул. Наверное, со стороны это выглядело как эпичное аниме или марвеловский фильм про супергероев. Миг, и я впечатал наполненный силой кулак дракону в подбородок. Раздался хруст, сначала сломанной челюсти, а потом и позвонков, и откинувшаяся назад огромная голова безвольно повисла. Все это я видел, как в замедленной съемке, и только мертвая туша начала падать, как я заскочил ей на спину и, оттолкнувшись, прыгнул на следующего в ряду. Удар, перехват за шею, и я уже на спине у этого не успевшего перед смертью удивиться демонического создания. Скучно. Но надо сначала сделать дело, а потом веселиться. Снова прыжок, и третий труп. Все это произошло буквально за 5 секунд, и только сейчас драконы стали понимать, что что-то пошло не так. Правда, тут случилось непредвиденное. Тройка, летевшая передо мной в параллельном ряду, потеряла меня из виду и не придумала ничего лучше, кроме как сменить цель и ринуться на лежащих на скале союзников. «Не так быстро!» «Прыжок!» И я на спине у третьего в том ряду, а в моей руке огромное, предназначенное для тролля копье, которое я обычно поднимал с трудом. Сейчас же его вес практически не ощущался, и в него уже лилась сила, дарованная мне магией крови. Бросок! Голова летящего первым дракона взорвалась. Я уже замахивался и швырял второе копье. Минус еще один. Вот и все. Угроза людям ликвидирована. Тот дракон, на спине которого я стою, уже тоже падает вниз с пробитой башкой, а последняя, летящая позади пара, открывает пасти с явным намерением дыхнуть на меня огнем. Решив сэкономить копья, я сбил обоих мощными бросками огромных булыжников, а потом изящным, нет, прыжком соскочил на каменный мост. «Охренеть! Вот это силище!» Дракон завез меня 50 метров за спины наших бойцов, и сейчас я рванул к ним и подскочил к Хитику. «Все в порядке? Не зацепило?» «Да нет», — пожал плечами командор и указал на тушу одного из драконов, замершую в метре от раненых воинов. «Ты же все контролировал». «Конечно! Бафы! Если у кого-то есть крупногабаритный мусор, вроде ненужных камней или бревен, вытаскивайте! Мне нужны метательные снаряды!» В сознании находилось не больше 20 бойцов, но у всех были приличные инвентари, в коих оказалось порядочно разного хлама. «Спасибо!» Я быстро собрал все и, получив бафы, снова рванул к кокусу урона. Мне не терпелось узнать, что еще интересного приготовила эта локация, учитывая, что меньше чем на середине пути были драконы. Как оказалось, много чего. Сперва 500 троллей, только не привычных, маленьких, а 10-метровых. «Да сдохни же ты, наконец!» — чеканил я, вбивая усиленной энергией кулак в рожу последнего и самого здорового из них. Раздался треск, и посередине его лба прошла трещина. «На!» Я размахнулся и зарядил контрольный. Каменная голова лопнула, а великан замер, да так и остался стоять. «Руку не отбил?» — ехидно спросила Виза. «О, вернулась. Я думал, ты ребятам помогаешь». «Да, там уже помаленьку в себя приходят. Сами справятся. Здесь интереснее». «Это точно». Я посмотрел на 20 замерших обезглавленных изваяний и сам не поверил, что одолел их. Их тела были значительно крепче драконьих, и, кроме концентрированного приложения магии к единственной, обнаруженной эльфом уязвимой зоне, их ничего не брало. Помогло только то, что я двигался намного быстрее и успевал перепрыгивать с одного на другого еще до того, как их мощные, но медленные руки успеют меня схватить. «Что там на тебе за костюм госпожи был?» — спросил я, спрыгивая с плеч поверженного великана и направляясь дальше по каменному мосту. «Какой костюм госпожи, деревня? Я это платье в самом дорогом магазине Татонга подрезала. Бальное, между прочим». «Не, ну тебе идет». «Правда?» — с надеждой спросила Виза, а потом грустно добавила. «А то в зеркало так и не вышло посмотреться». «Попрошу придворного портретиста, он тебя нарисует». «Если как на флаге, то не надо». «Не, на флаге другой чел рисовал». Надеюсь, ты одумаешься и прикажешь его казнить. Ты видел те крылья, мля? Будто у цыпленка отрезали. Фарка ведет отбор работ. Вернемся, поглядим, что другие накидали. Осторожнее, забурлило что-то. Слух Визы был лучше моего, и я сразу же приготовился к бою. То есть прекратил трепаться и стал внимательнее смотреть по сторонам. Вскоре бурление донеслось и до моих ушей. Шло оно снизу, от лавы, причем с обеих сторон, и с каждой секундой становилось все громче и громче, пока не превратилось в оглушающее. Я напрягся, но ничего не произошло. Приблизился к краю. Никого. Прошел 100 метров. Бурление не прекращалось. Что это? Какая-то попытка психического воздействия? «Давай уже вылезай, чудище невиданное, а то бесишь уже!» Я прошагал еще 500 метров, и только тогда оно напало. Кто оно, я так и не узнал, так как видел только его щупальца. 10 штук с каждой стороны. Раскаленные, длиннющие, толщиной по 5 метров, они взвились над мостом, а через секунду наотмашь хлестанули по нему так, что он чудом не развалился. «Писец!» «Будь тут мое войско, от него не осталось бы и мокрого места. Я сам, только благодаря максимальному восприятию и скорости, сумел сориентироваться и скакнуть в один из узких зазоров между огненными тентаклями. Попробовал ударить ближайшее, но, разумеется, ничего не вышло. Живущий в лаве монстр относился к категории тех, кого надо не мочить, а просто проскочить мимо. Причем желательно как можно быстрее». Щупальца вновь взмыли вверх, а я врубил форсаж и понесся дальше. Благо, моя скорость значительно превышала даже ту, которую развивала огненная пантера. Жух! Щупальца снова опустились на скалу, но уже за моей спиной. Я продолжал бежать, и вскоре бурление затихло. «Сбавь обороты, Форест!» И правда, я притормозил и перешел на шаг. «Так правда, платье понравилось?» «Да, готично, модно, молодежно». «Сама выбирала?» «Так-то если тебя рядом с императором в ворованном платье увидят, не очень хорошо будет», — усмехнулся я. «Так зашли им денег, как вернемся. Надо же было примерить сначала, вдруг бы не подошло». Виза было захихикала, но тут что-то внезапно вспомнила. «Кстати, ты ничего не почувствовал, когда я там затирала про геройские подвиги? Тягу там, симпатию или что-то вроде того?» «Захотелось сорвать то черное платье, кинуть тебя на оранжевое знамя Южного Шринанта и...» «Илья, бля, я серьезно!» «Да было что-то. Гипноз, что ли?» «Да, открылось одно умение. Соблазнение пишут. Типа, игнорирует даже артефакты защиты. Качать только надо». «Давай только не на мне». «Ясен пень. Ты у нас парень пылкий, нестабильный. На тебе опасно». «Вот и славно». Я прислушался к уже ставшему привычным инфернальному гулу. «И давай повнимательнее. Тут в любой момент может что-нибудь случиться». Следующее скалотрясение произошло еще через километр. Но на этот раз все было совсем просто. Это всего лишь обвалился и ухнул в лаву 200-метровый кусок моста, по которому я шел. Вернее, просто было мне. Виза же, когда, тяжко отдуваясь, изо всех сил перла меня к уцелевшему фрагменту, весьма нелестно отозвалась об этом месте. «Вроде же монстров пришли бить!» — фыркнула она, с облегчением разжимая лапы. «Где они? Чё здесь все рушится-то постоянно?» «Для антуража и атмосферности!» — засмеялся я и уверенно зашагал дальше. Башня приближалась, и за 2 километра до нее монстры все-таки напомнили о себе. И напомнили очень эффектно. «Смотри, на горы! Что это? Огонечки какие-то?» «Понятия не имею». Напрягая зрение, пробормотал я. «Но они точно приближаются». Вскоре выяснилось, что от окружающих лавовое озеро гор к нам летело множество плоских камней толщиной 30 сантиметров и длиной 1,5 метра. Принцип их левитации был абсолютно непонятен. Осветились они потому, что снизу будто бы горели. Камни двигались на разной высоте, с разной скоростью, а некоторые так и вовсе активно маневрировали и меняли позицию. Когда до ближайших осталось меньше 30 метров, я напрягся. Не может же быть, что они просто пролетят над нами и вернутся назад в гнезда, то есть в горы. «Хрень какая-то!» Прокомментировала Виза, наблюдая за быстро приближающимися аномалиями. Потом что-то пробурчало и вдруг заорало. «Шухер! Монстры!» И сразу же на платформах появились двухметровые красные рогатые демоны с очень крепкими на вид конечностями. А появились они, потому что дружно метнули в меня камни, что вывело их из скрытности. Я отпрыгнул в сторону, одновременно швыряя в ближайшего гада копье. Обычное копье, без усиления. И оно попросту сгорело в красной вспышке магического щита. Тем временем первый залп противника превратил доселе ровный участок скалы, где я до этого стоял, в нечто, напоминающее среднестатистическую российскую дорогу весной. В лапах же монстров появились новые камни и снова полетели в меня. Причем в гораздо большем количестве, так как первые платформы уже проносились над головой, а следующие вышли на линию огня. Повинуясь интуитивному порыву, в этот раз я отпрыгнул в другую сторону. И не зря. Гады оказались умными, и как минимум половина из них швырнула снаряды на опережение. Продолжая я отступать в том же направлении, меня накрыло бы. «Не, так дело не пойдет». «В атаку!» Заорал я и, разбежавшись, прыгнул на 20 метров, оказываясь нос к красному носу с очень удивленным и держащим над собой камень демоном. «На!» Я вколотил кулак ему в морду и, подхватив выпавший из мертвых лап снаряд, отправил его в пролетающую мимо демоническую тварь. «Гол!» Его снесло с платформы, а я прыгнул на нее и перехватил выпавший булыжник. «Где там следующий?» Следующих было чуть больше, чем до хрена. Умело управляя своими необычными летательными аппаратами, рогатые буквально роились вокруг меня. Я швырнул камень в уже замахивающегося гада, а краем глаза заметил, как на соседнюю платформу рухнула виза. «Во!» Против монстров она тоже была бессильна, а вот мощный удар расколол сам камень, отправив краснокожего в лаву. Дальше наш дом превратился в аркаду. Я, как натуральный кузнечик, скакал от платформы к платформе, вырубая одним ударом очередного демона и сразу же уходя с линии обстрела. Противники продолжали удивлять боевой подготовкой. Часть из них всегда пыталась предугадать мои действия и ударить на опережение. «Сука!» Едва я приземлился на летящую площадку и вбил кулак в красную оскаленную морду, как в меня прилетело аж 3 камня. Укрепленная магией крови тело выдержало, но от мощных ударов я попятился и едва не рухнул вниз. «Твою мать! В меня летело не меньше 10 камней. Еще столько же краснокожих ждали, готовясь швырнуть свои снаряды туда, куда я буду прыгать. Хрен вам!» Я солдатиком сиганул вниз и зацепился за край платформы, куда тут же, выбивая искры, с грохотом обрушилась каменная лавина. «Выход силы!» — я уже снова сверху. «Разбег и огромный прыжок на самую дальнюю площадку, куда только смог дотянуться!» Демон, на которого я нацелился, понял мой маневр и, перепутав свой большой плоский камень со скейтбордом, попробовал его увести. Не успел. Тот только немного накренился, как я уже возник на нем. Краснокожий оказался отличным парнем. Он любезно помог мне затормозить, а сам от полученного импульса нырнул в лаву. Я подхватил камень и сбил следующего заходящего на меня монстра. А монстры ли? На совсем неразумных они не похожи. Как появится минутка, надо кое-что проверить. Противников по-прежнему было очень много, а со стороны гор приближались новые огоньки. Похоже, это надолго. Грело только одно. За такую кучу высокоуровневых противников должны дать очень много ресурсов. Внутренний хомяк отвесил мне волшебный пендель, и, воодушевившись, я прыгнул на следующего демона. Воздушный бой длился 30 минут, и под конец я почувствовал просадку в силе. Пока еще не очень большую, но достаточную, чтобы длина моих прыжков немного сократилась. Впрочем, рогатые головы по-прежнему разлетались от одного удара. «Илюша, пора назад двигать!» «Да?» Я посмотрел вслед ныряющему вниз демону, а потом в сторону скалы, служащей нам дорогой. Действительно, что-то увлекся и удалился от нее уже 300 метров. «Да, вокруг еще кружат отдельные недобитки, но лучше подождать их там. Мало ли после смерти последнего все опустевшие и летающие на автопилоте платформы вдруг попадают в лаву. Вряд ли Виза будет в восторге, если ей придется тащить меня настолько далеко». Я сбил пикирующего на меня рогатого и, стараясь тратить поменьше сил, запрыгал в сторону путеводной скалы. «Вот и все!» С удовлетворением сопроводив взглядом полет последнего краснокожего, я перевел его на призывно светящую оком башню Саурона. «По идее, главный босс остался. Хватит сил!» «Понятия не имею». Я пожал плечами и зашагал по мосту. «Но скоро обязательно выясню». «Кстати, насчет моей догадки. Когда я был на континенте гоблинов и встретил на дне вулкана беса, он появился в меню выбора расы. Может, теперь там появится и краснокожий рогоносец?» «Не появился. Впрочем, это ни о чем не говорит. Все-таки это подземелье, а не реальный мир». «Наверное. Из слов Клари этого однозначно не следовало». Хотя более интересным моментом в ее рассказе оказалась новость о том, что планируемое глобальное обновление — это не основной сценарий, а только план «Б». План же «А» предполагал решить проблему иными способами. Почему мне кажется, что к этим иным способам я имею самое непосредственное отношение? А вообще, это, конечно, самое адовое сочетание. Безудержная фантазия заказчика, сценариста и рукожопный кодер. Навертят хрен пойми чего, а ты потом купайся в этих благах и пытайся их исправить. Башня тем временем приближалась, и чтобы увидеть ее полностью, приходилось очень сильно задирать голову. «Это хреновина, горящая сверху», — прошептала Виза. «До этого она как локатор вращалась, а сейчас вон уставилась на нас, то есть на тебя, и смотрит». «Хотел бы я сказать, пусть смотрит, не жалко». Но на самом деле очень хотелось, чтобы владелец ока вдруг задумался о том, не забыл ли он выключить утюг, и посмотрел в другую сторону. «Гул какой-то опять!» — предупредила Виза. Вскоре я тоже его услышал. А еще через несколько секунд око Саурона вдруг вспыхнуло подобно прожектору, и широкий луч красноватого демонического света врезался в мост в 30 метрах передо мной. Скала задрожала, а я приготовился очень быстро бежать. Гул нарастал, а во все увеличивающемся круге света вдруг вспыхнуло пламя высотой около метра. Оно погорело несколько секунд и потухло, а на его месте образовалась яма диаметром 10 метров. «Надеюсь, нам не...» Из ямы выскочили 2-метровых, странных красных монстра, похожих на кисти рук. «Твою мать!» «Это и есть кисти рук, а те 2 дерева, что сейчас растут между ними, — рога!» А вот и зубастая морда с горящими адским огнем глазами. Ёпрасоты, если у него голова с дом, то какой он сам? Он оказался настолько большим, что его плечи едва сумели протиснуться в дыру. «Илюша, я хочу домой!» — пискнула Виза. «5!» — высказался появившийся на моем плече кирпичик. «Не добавить, не убавить». Именно эти две мысли и сменяли друг друга в моей голове. Наконец, это вылезло полностью. 30-метровый, покрытый красной шерстью демон. С выгнутыми назад коленями и огромными копытами. Это же какой лут с него выпадет! А, блин, тут же нет индивидуальных наград. Все вокруг принадлежит колхозу, то есть моей империи. Ладно, тоже хорошо. Осталось только эту гадину завалить. Где у него слабые места? Я превратился в эльфа и сразу же нашел. Даже 2 — мозг и сердце. Первое скрыто внутри черепа. Второе — за очень прочный на вид костяной пластиной на груди. «Ты кто?» Вдруг проревел демон, а капли слюны из его рта почти долетели до меня и огромными лужами растеклись по скале. «Я! Илья Первый!» — заорал я. «Многоликий, между прочим!» «Давай жить дружно!» «А ты кто?» «Ты эльф, что ли?» Размером с хоккейные ворота брови гиганта взлетели вверх. «Говорю же! Многоликий! Смотри!» Я превратился в орка. «Ты орк, что ли?» «Если в человека?» «Ты человек, что ли?» «Да, человек!» — сдался я и проверил меню. Новых обликов так и не появилось. Да и вообще, этот тип очень уж был похож на НПС, то бишь искусственно созданного персонажа. Вероятно, он обладает каким-то определенным, встроенным набором реплик и реакций, и не исключено, что его можно убедить пропустить меня. Мое имя Дракхур. Для любого демона, желающего проникнуть в мою башню, у меня есть загадка. Вдруг значительно тише, можно сказать, вкрадчиво, заговорил великан. Если отгадаешь... «Пропущу тебя и твоих друзей, а если нет, вы все умрете!» Подземелье наполнил душераздирающий хохот, от которого скала вновь задрожала. «Я человек!» — напомнил я. «Готов ли ты выслушать мою загадку?» Отсмеявшись и проигнорировав мое замечание, продолжил вождь краснокожих. «Но помни, только по-настоящему великий демон, виртуозно владеющий магией крови и изменения, сможет войти в мою башню, не убив меня». «Ясно все. В набор слов и реакции этого товарища я, кажется, не вписываюсь. Тогда последняя попытка». «Дракхур!» — крикнул я во всю мощь своих легких. «Ты новости пропустил! Я человек и могу без всяких загадок идти, куда хочу! Отойди в сторону!» Я приготовил зазубренные кинжалы и, насвистывая духаст, зашагал вперед. «Так ты готов ответ...» «Ты перешел черту и теперь умрешь!» Огромное копыто демона взвилось вверх. И в этот же миг я рванул ко второму. Он ударил. Скала заходила ходуном, но я уже взвился в воздух, и через мгновение, в облике хоббита, используя кинжалы и альпинистские ботинки, быстро карабкался по толстенному столбу, что был ногой краснокожего. «Никчемный демон! Ты не заслужил права быть здесь!» Продолжал меня с кем-то путать гигант. А его ладонь взметнулась вверх с явным намерением прихлопнуть меня, как надоедливого комара. Я оттолкнулся и перелетел на другую ногу. Хлоп! Ладонь опустилась на колено великану, а я уже полз по бедру. «Я давал тебе шанс, а ты им не воспользовался!» Громыхнул словоохотливый Дракхур и попытался прихлопнуть меня второй ладонью. Я снова перепрыгнул на другую ногу, едва не ударившись головой о сильно выпирающую, благоприкрытую часть тела демона, и через несколько секунд уже вонзил клинки ему в живот. «Твое оружие бессильно против моей брони, ничтожество!» Теперь на меня нацелились обе красные ладони. Превращение в дриаду и бестелесность. Хлоп! «Вот и все!» «А вот и нет!» Я взлетел на 2 метра и, снова превратившись в хоббита, по новой вонзил клинки в живот противнику. «Ты еще жив? А ты сильнее, чем я думал! Но тебе все равно не победить могучего Дракхура!» По подземелью вновь разнесся инфернальный хохот. Что за халтурщик писал ему текст? Одни клише и штампы, еще и смех этот дурацкий. Огромные ладони стали вновь приближаться, но я уже достиг нужного места и снова превратился в дриаду. Бестелесность. Время действия 23 секунды. А теперь внутрь. Взмахнув крыльями, я без помех проник гиганту в грудную клетку. От меня не спрячешься. Ну, хоть потише стало. Теперь главное, чтобы этот гад никуда не прыгнул. Я активно замахал крыльями и вскоре увидел то, к чему стремился. Огромное, красное, пульсирующее сердце. Еще один взмах, и я рядом с ним. Превращение в человека и... В мой кулак влилась вся оставшаяся после ритуала сила, а перед глазами мелькнуло умиротворенное лицо оседающего на камне Дарлафа. «За тебя, ветеран! Многоликий держит свое слово!» Сияющий кулак вонзился в сердце, и в тот же миг оно с громким хлюпанием лопнуло. «Все монстры уничтожены. Ежемесячное испытание клана «Дикий огонь» пройдено. Идет расчет награды. Начисляется бонус за уровень сложности «Ночной кошмар». Награда выдана. Вы вернетесь в исходную точку через 3 секунды. 2. 1. Мы появились рядом с пирамидой, внутри которой находился вход в подземелье. Большая часть отряда тут же попадала на землю. «Юлиан!» Счастливый граф Сулик выскочил из-за поставленного прямо у входа походного столика, где сиротливо стояла бутылка. Правда, еще не меньше 20 пустых валялось под ним. «Живой!» Ха, странная реакция. Вроде это и предполагалось. А граф себя ведет так, словно всех нас уже похоронил, да и лицо помятое, будто плакал. «Да, отец!» Смущенно выдавил юноша, теряясь в объятиях взволнованного предка. «Рамс!» Не выпуская сына, граф обратился к главе его охраны. «Да, господин!» Вытянулся в струнку боец. «Что там произошло? Мне пришло системное сообщение, что случился сбой, а потом напротив имени каждого из вас появилась отметка о смерти». «О как! Тогда все понятно. Бедолага хрен знает, сколько времени сидел тот, оплакивая смерть наследника и пытаясь напиться. И ждал, пока система отдаст его тело. В полной мере насладиться хэппи-эндом семейной драмы мне мешал проносящийся и закрывающий обзор список, полученный за прохождение события добычи, которому не было конца». «Действительно, случился сбой, господин», — отчеканил все еще бледный после потери крови Дранс. «Мы попали в новую локацию 6-го уровня сложности. Погибли 2 людей Императора, но он вытащил нас. Господин, я прошу вас отдать мою долю награды Многоликому». «И мою!» Тут же вырвался из рук отца Юлиан. «Он выполнил свою часть сделки. Я взял 8 уровней и уже 12-й». «12-й?» Вскинул брови Сулик и тут же нахмурился. «А ты почему такой бледный? Да вы все выглядите так, будто на тот свет собрались». 6-й уровень сложности, граф», — шагнул вперед Хитик. «Мы бы хотели воспользоваться услугами ваших лекарей». «Все лекари! Все в моем доме! Ваше!» Граф повернулся ко мне и встал на колено, а в его руках сверкнул огромный, украшенный вензелями, меч. «Император, отныне моя жизнь принадлежит тебе, так же, как и клан «Дикий огонь».